И дядя Сайлас провел по моим волосам своей тонкой старческой рукой и поцеловал в лоб. Да, мы должны проявлять снисходительность и доброту. Что говорит нам святая книга? Не судите, да не судимы будете. Ваш дорогой отец руководствовался этой максимой, столь же возвышенной, сколь и ужасной. На то же направлены и мои усилия. Увы, дорогой Остин, лонго интервалло, большое расстояние. Ты далеко от нас. Ты обрел покой, а я несу свое бремя. Я все еще на трудной горной тропе в непроглядной ночи. Ночь, горестная ночь, о, тихая аврора, придешь ли, где же ты? Увижу ли свет твой скоро? И, повторив эти строки из Шенье, с возведенными горе глазами и воздетой рукой, с интонацией непередаваемой скорби и усталости, он, оцепеневший, опустился в свое кресло, закрыл глаза и какое-то время оставался нем. Потом, торопливо поднеся к глазам надушенный носовой платок, он взглянул на меня очень ласково и произнес: «Что-нибудь еще, дорогое дитя?» «Нет, дядя, благодарю вас. Я только и хотела сказать об этом человеке, о Хоксе. Думаю, он без умысла был столь груб с нами, но я действительно боюсь его. Из-за него наши прогулки к реке лишены приятности. Я вас прекрасно понимаю, моя дорогая. Я позабочусь об этом. А вам надо запомнить, ничто не будет досаждать моей возлюбленной племяннице и подопечной, пока она в Бартраме. Ничто, чему ее старый родственник Сайлас Руфин в силах воспрепятствовать». И с мягкой улыбкой, давая понять, что желает наконец расстаться со мной, без хлопанья дверью, он выпроводил меня. Доктор Брайерли не ночевал в Бартраме. Он остановился в маленькой гостинице в Фелтраме и после визита к нам отправился прямо в Лондон, как потом я узнала. «Твой безобразный доктор умчал на пролетке», — сказала мне Милли, когда мы столкнулись с ней на лестнице. Она торопилась наверх, я вниз. Зайдя в небольшую комнату, служившую нам гостиной, я, однако, обнаружила, что она ошиблась. Доктор Брайерли в шляпе, в толстых шерстяных перчатках, в поношенном темно-сером, застегнутом до самого подбородка пальто, в котором он казался еще более долговязым, поместив свой черный кожный саквояж на стол, читал у окна томик, принесенный мною сюда из дядиной библиотеки. Это было повествование Сведенборга об иных мирах, о рае и об аде. По-видимому, имеется в виду самое известное произведение Сведенборга «О небесах, о мире духов и об аде» 1758. Когда я вошла, он закрыл книгу, но прежде заложил в нее палец на нужной странице и, позабыв снять шляпу, шагнул ко мне в своих скрипучих, несуразных башмаках. Кинув быстрый взгляд на дверь, он произнес: «Рад коротко повидаться с вами наедине». «Очень рад». Между тем лицо его выражало крайнюю тревогу. Глава третья. Отъезд в ночь. «Я сейчас уезжаю. Я хотел узнать...» Он вновь посмотрел на дверь. «Вам действительно хорошо здесь?» «Хорошо», — торопливо ответила я. «Вы проводите время только в обществе вашей кузины?» — продолжил он, окинув взглядом стол, накрытый для двоих. «Да. Но мы с Милли очень счастливы вдвоем». «Замечательно. Однако, наверное, здесь нет учителей, что обучали бы рисованию, пению, всему положенному молодым леди. Нет? Никаких учителей?» «Нет. Мой дядя считает, что мне следует запастись здоровьем». «О, это мне известно». «А коляску с лошадьми так и не доставили? Когда ждете?» «Я на самом деле не могу сказать. И, уверяю вас, особенно не беспокоюсь из-за отсутствия коляски. Бродить по поместью — настоящее удовольствие». «Вы пешком добираетесь до церкви?» «Да. У экипажа, принадлежащего дяде Сайлосу, требуется сменить колесо, как он объяснил». «Молодой леди, вашего положения не пристало, знаете ли, обходиться без экипажа». «У вас есть верховая лошадь?» — я покачал головой. Ваш дядя, как вам известно, располагает средствами на ваше содержание и образование. Да, что-то об этом было в завещании. И Мэри Куин сетовала на то, что опекун старается и фунта в неделю не потратить на наш пансион. Я промолчала и опустила взгляд. Черные пронзительные глаза доктора Брайерли вновь на миг обратились к двери. Он добр к вам?